Император смолчал, не в силах уразуметь такое пренебрежение формой. Малозначимое это происшествие спустя 2 года аукнулось в Зимнем дворце. Законоучитель наследника, отец Герасим Павский, доктор богословия и знаток древних языков, преподававший также в университете, был разоблачен Святейшим Синодом как еретик, допускавший отступление от канонов православия. Без лишнего шума во дворце и университете его заменили молодым священником Василием Борисовичем Бажановым, ставшим духовником царской семьи. Удивительным образом сочетались в Николае мелочность и высокомерие с умом и чутьем на талант. Ведь взял он в учителя Александру профессора Константина Ивановича Арсеньева, при покойном брате, привлекавшегося по делу о неблагонадежных профессорах Петербургского университета и уволенного попечителем. Большого наказания Арсеньев избежал благодаря заступничеству Николая Павловича. Арсеньев преподавал историю и статистику далеко не в духе официальной доктрины министра Уварова. Позднее он вспоминал, с каким участием его царственный ученик скорбел о разных преградах к свободному развитию новой, лучшей жизни для народа. Вернее было бы объяснить сочувственную скорбь наследника его мягким сердцем, нежели пониманием подлинного положения дел. Великого князя манили парады, смотры, учения. С грустью замечал Жуковский, что его воспитанника больше занимают мундиры, чем книги. Могло ли быть иначе? В те годы Россия победно закончила 2 войны с Персией и Турцией. Было подавлено польское восстание. Вот эти образцы военной удали, победной доблести, смелости, отваги, жадно впитывал подросток. Удали отвагивали в мундире. Василий Андреевич без мундира. Так на всю жизнь, сам того не сознавая, Александр сделал выбор. И все же благотворное влияние Жуковского не могло пропасть вовсе. Сам поэт выступал ходатаем за многих. Он просил перевести Батюшкова, вернуть из ссылки Пушкина, простить Николая Тургенева и еще многих. Прослышав о написанном, но не поданном письме с предложением амнистии участникам декабрьского мятежа, царь призвал к себе Жуковского и выдал ему, по выражению поэта, головомойку, в которой мне нельзя было поместить почти ни одного слова. Царь упрекал его в тесных связях с людьми, беспорядочными и даже осужденными за преступление. А ведь ты при моем сыне, иди и не затевай больше разговора об этом. Этот и другие ручейки милосердия в царском дворце смягчали сердце Александра Николаевича, хотя кто мог с уверенностью сказать это? В юном великом князе соседствовали грубость и светский лоск, доброта и лень, жаркая привязанность к близким и непомерное самолюбие. Воинское и гуманитарное начало, представленное Мердером и Жуковским, все-таки не сплавлялись, а розно существовали в нем, и первое главенствовало. Смутное осознание в себе противоречивых, подчас противоположных чувств и желаний породило скрытность. В качестве девиза Александр в 12 лет избрал себе такой «постоянство, деятельность и надежда», и в этом вроде бы случайном наборе понятий вновь проглянула судьба. А пока он рос при постоянном контроле отца. По требованию Николая Павловича ему назвали главные недостатки сына — надменность, неподатливость при исполнении приказаний и страсть спорить, доказывая свою правоту. Отметили все возраставшее равнодушие Александра к занятиям. Сам император заметил с неудовольствием у сына интерес к военным мелочам, смотрам да парадам, а не к военному делу. Сделанное тогда отеческое внушение возымело действие, но, в общем, характер Александра уже сформировался. На ежегодном экзамене на вопрос закона учителя, должно ли прощать обиды нам причиненные, Александр отвечал, должно, несомненно, прощать обиды, делаемые нам лично, но обиды, нанесенные законом народным, должны быть судимы законами. Существующий закон не должен делать исключения ни для кого. Ответ примечателен, ибо искренен.